Вы можете это доказать? Да. Хорошо. То, что у вас есть доказательства, позже, вероятно, станет очень важным. Ха, Бенин был не единственным, кто в этой беседе мог перепроверить, правду ли ему говорят. Неважно, по каким причинам, но пока что генполковник был с ним откровенен. Теперь его очередь. Что ж, вот что произошло с нашей точки зрения. Ровным голосом, вдаваясь во множество подтверждающих вещественных подробностей, Майлз описал их непонятную стычку с Ба. Он изменил одну единственную деталь, сообщив, что Ба полезла в карман брюк до того, как он выкрикнул свое предостережение. Он довел рассказ до момента героической борьбы Айвина и своей собственной ловли оброненного нейробластера, а затем передал Айвину возможность закончить. Айвин бросил на него нехороший взгляд, но, скопировав манеру Майлза, выдал короткое описание одних только фактов, последовавшего за этим бегство Ба. Поскольку раскраски на лице Фариди не было, краем глаза Майлз мог видеть, как оно потемнело. Этот человек был слишком хладнокровен и слишком хорошо себя контролировал, чтобы по-настоящему побагроветь или что-нибудь в этом духе. Однако Майлз был готов держать пари, что любой датчик кровяного давления прямо сейчас начал бы издавать заунывный сигнал тревоги. «И все же, почему вы не сообщили об этом в нашу первую встречу, лорд Форкосиган?» — вновь спросил Бенин после долгой паузы, за которую он переваривал услышанное. «Я мог бы», — произнес Фариди слегка сдавленным голосом, — «задать вам тот же вопрос, лейтенант». Бенин бросил на Фариди взгляд, так высоко подняв брови, что почти подверг свою раскраску угрозе быть смазанной. «Лейтенант, не милорд». Майлз уловил нюанс. Пилот капсулы доложил своему капитану, который должен был доложить своему непосредственному начальнику. То есть Илиану. На самом деле доклад, который тащился до Барояра по обычным каналам, должен попасть на стол к Илиану как раз сейчас. Еще 3 дня на то, чтобы экстренный запрос прибыл из дома на стол Фариди, еще 6 дней на ответ и обратный ответ. Так что все будет кончено раньше, чем Илиан сможет хоть что-то предпринять. Однако, согласно моим полномочиям старшего посланника, я скрыл инцидент по дипломатическим соображениям. Нас послали сюда с четкими инструкциями занимать сдержанную позицию и вести себя предельно учтиво. Мое правительство видит в этих скорбных обстоятельствах важную возможность сказать о том, что мы были бы рады нормализации торговых и прочих отношений и ослаблению напряженности, существующей вдоль наших общих границ. Я рассудил, что нашей взаимной сдержанности не пойдет на пользу, если наш визит начнется с обвинений в немотивированном вооруженном нападении императорского раба на бароярских специальных представителей. Подразумевавшаяся угроза была достаточно очевидна. Майлз мог видеть по лицу Бенина, несмотря на раскраску, что этот аргумент своей цели достиг. Даже Фариди выглядел так, что, возможно, отдавал должное этим серьезным соображениям. «Можете вы подтвердить ваши заявления, лорд Форкосиган?» — осторожно спросил Бенин. «Захваченный нейробластер все еще у нас. Айвин?» Майлз кивнул своему кузену. Осторожно, кончиками пальцев, Айвин вытащил оружие из кармана, робко положил его на стол и снова застенчиво сложил руки на коленях. Гневного взгляда Фариди он избегал. Фариди и Бенин одновременно потянулись к нейробластеру и одновременно застыли, хмуро глядя друг на друга. «Прошу прощения», — сказал Фариди. «Я не видел этого прежде». «Правда?» — удивился Бенин. Тон его голоса подразумевал «не может быть». «Тогда, конечно». Он вежливо опустил руку. Фариди подобрал оружие и внимательно его осмотрел, проверив, помимо прочего, что оно действительно стоит на предохранителе перед тем, как также вежливо передать его Бенину. «Я буду рад вернуть оружие вам, генполковник», — продолжил Майлз, «в обмен на любую информацию, которую вы сможете извлечь из факта его наличия. Если его можно отследить обратно до Небесного Сада, проку от этого немного, но если Балура раздобыла его где-то по дороге, то Ну, это может многое прояснить. Такую проверку вам провести гораздо проще, чем мне». Майлз помолчал, затем добавил. «Кого посещала Ба в свое первое отбытие со станции?» Беннин оторвал взгляд от нейробластера, который внимательно изучал. «Пришвартованный рядом со станцией корабль». «Вы можете сказать конкретнее?» «Нет». «Прошу прощения, позвольте мне спросить иначе. Могли бы вы сказать конкретнее, если бы захотели?»